Глава 19. Ирина Снежина. Эйфорию, в которой я пребывала после батла, даже Николетта не смогла испортить, хотя она старалась. На сцене мне было не до зрителей, в числе которых сидели и они с Едвигой. Я видела только Кая, стихийников и напарников из квартета. Даже на табло старалась лишний раз не смотреть, чтобы не отвлекаться. К тому же разговор в стихах у нас с Огненным получился весьма любопытный. И если поначалу я сомневалась, допуская, что выбор строк случайен, или это какой-то рекламный ход с его стороны, призванный привлечь больше внимания к исключениям, финальная песня «Ведьмака» расставила все точки над «и». Это было признание. Такое вот своеобразное, завуалированное и по-особому красивое. Молли бы точно оценила, будь она на стадионе, но ее, увы, не было. После провала танцевального батла по сумме очков, а не по баллам во втором раунде, Квазара как сквозь землю провалилась. На сообщение она отвечала как-то очень односложно, и это сильно меня беспокоило. Для соседки конкурс много значил. Наверняка она расстроилась после поражения и просто не хочет, чтобы другие это видели. Она же суперкиборг, с железной волей и непрошибаемой выдержкой. Дурочка. Я ее поискала, но не так, чтобы долго, потому что нам с квартетом надо было самим готовиться к выступлению. А после него мы сначала праздновали с ребятами наш выход в финал, спасибо зрителям и Каю, потом обменивались контактами на случай, если забудем это сделать в суете завтрашнего дня. А после всего этого меня еще и к следователю зачем-то вызвали. Он долго и нудно расспрашивал о таинственном псионике из тех зоны, но о том, что я в этой зоне делала, ни разу не спросил. Наверное, потому что на плече моем сидел Иоши Ворон, который все объяснил дяденькам в серых костюмах еще вчера. А заодно и свою теорию о сходстве наших с подозреваемым пси-способностей им задвинул. Иначе из чего следователям думать, что я знаю больше других? Странно. Утром слухи ходили, будто преступник уже пойман. Я решила, что охрана по горячим следам вычислила нашего загадочного ведьмака. Но, судя по допросу, они кого-то другого заарканили. И этот другой, очевидно, оказался ни в чем не виноват. Иначе зачем продолжать расследование? Печально. Сюрпризов от отравителя мне завтра совсем не хочется. Да никому их не хочется. Мы все порядком устали от этого внепланового нервика. Уже две перспективных группы с конкурса вылетели из-за него. А многие другие провели несколько неприятных часов, сражаясь с последствиями легкого отравления. Кому такое счастье надо? Разве что журналистам, для которых главное – сенсационный репортаж. Финал в конкурсе талантов для них хорошо, но мало, а всякие запрещенные вещества со скандалами – это та перчинка, которая придает блюду из положительных новостей особый пикантный вкус. Зрители такое любят, а пресса, как и организаторы шоу, любят высокие рейтинги. Это точно не они отравителя наняли, а то шума много, но физически никто серьезно не пострадал. Та же мгла уже в сети приветы оставшимся финалистам передает из больницы. А впрочем, фиг с ним, с этим отравителем. У меня свой имеется, точнее, своя. Отравляла мне жизнь годами и опять угрожает этим заняться. Девушка-торт, от которой сводит скулы и подкатывает приступ тошноты. Она моя самая главная соперница в завтрашнем финале. Кто бы знал, как я мечтаю оставить эту стерву за бортом музыкальной карьеры. Теперь особенно. Скандал мне закатывать из-за скрипки сводная сестра – как ни странно, не стала. Хотя я ожидала именно этого. Заявила лишь, что намерена отсудить у меня Лалали с помощью папиного завещания. И никакие чеки из магазина, подтверждающие покупку инструмента, мне не помогут. Что ж, пусть попробует. Я, в свою очередь, потребую тогда провести экспертизу подлинности этого самого завещания. А может, и вовсе его оспорю. Я ведь такая же законная наследница, как и они с мачехой. Даже законней, если судить по кровному родству с отцом. После аннулирования сделки Ника раскрывать ее суть репортерам не кинулась, понимая, что это положит конец не только моему участию в конкурсе, но и ее. Сестричка у меня подлая и мстительная, но точно не дура. Гадить она будет после, когда ее гадости будут для нее безопасны. Так что зря я, наверное, повсюду таскаю Лалали за собой. Вряд ли Николетта будет что-то предпринимать на Эламбрусе, привлекая нежелательное внимание к нашим с ней отношениям. Зато после конкурса она точно отомстит, причем по-крупному. Что если правда уехать из Ареи, в идеале занять первое место и сбежать под крыло продюсера, компания которого находится в Таалисе? Каю поближе. В смысле, к Молли. Сможем и дальше с ней общаться. А главное, от змеиного гнезда моих некромных родственниц буду подальше жить. За размышлениями о моем возможном будущем прошла пара часов. На сообщение Квазара отвечать перестала окончательно, сославшись на неотложные дела. А какие у нее могут быть дела, если она теперь просто зритель и гость Ламбруса? Не к поимке же пси-невидимки ее привлекли, верно? Или все-таки к ней? Еще и Оши, который обычно следовал за мной, как привязанный, остался переговорить с глазу на глаз со следователем. К чему, спрашивается, весь этот фарс? Он же не птица, а мини-дрон с функцией голографера. Нет, не так. Он инопланетная компьютерная программа, йоширский мегамозг. И просто непонятно, что живущее в сети. Этот ИИ везде. А значит, оставаться одной из его версий в кабинете начальника охраны, где обосновались прошлые детективы, не было никакой необходимости. Тогда зачем он так поступил? Решил самоустраниться под благовидным предлогом, чтобы что? Устроить мне очередное свидание с Каем? Только я почему-то не вижу сообщений от Огненного. Да и самого его после батла тоже не видела. А увидеть хотелось. Очень. Во-первых, чтобы окончательно прояснить ситуацию с музыкальным признанием. Я, конечно, уверена, что это было именно оно. Но всегда есть шанс обмануться, особенно когда речь идет о шоумене и бабнике. Во-вторых, мы с ребятами ему задолжали как минимум благодарность. Без лидера стихии мы бы с квартетом коротали завтрашний денек на трибунах среди прочих неудачников. Ну и в-третьих, я просто соскучилась. Глупо, да? У меня куча проблем с сестрой. Соседка непонятно где шляется. На носу финал конкурса, в котором я всерьез вознамеревалась, если не победить, то точно обойти Николету по всем статьям. А я никак не могу перестать думать о проклятом ведьмаке. Никакая я не тень, а глупый белый мотылек, который, невзирая на голос разума, все-таки спалил свои крылья в жарком пламени проклятого фронтмена. Слишком уж этот Кай притягателен, а также убедителен, обаятелен и дофига всего еще. Не знаю, влюбилась я в него или нет, но фанаткой точно стала. А еще я начала меняться под его влиянием и совершать поступки, на которые вряд ли решилась бы одна. Например, личность свою рассекретила, хотя до этого упорно скрывала ее под масками несколько лет. До сих пор не верится, что я это сделала, еще и скрипку засветила, будто специально дразня Николетту. До последнего сомневалась, доставать ее или пусть дальше под стулом лежит. Финальную композицию можно было и на инструменте Дианы сыграть, и все-таки я решилась. Избавившись от образа тени, мне на самом деле захотелось показать себя настоящую, причем всем – Каю, Нике, зрителям и самой себе тоже. Возможно, это было опрометчиво, но лицо сестрицы и ее рыжей подружки в момент, когда я положила на плечо Лалали, дорого стоило. Я, как выяснилось, изрядно устала от своей скорлупы, от глупых страхов и от одиночества. Раскрыться, бросая вызов себе и миру, оказалось чертовски приятно. Правда, особо умные комментаторы в сети уже и то, что я Золушка, установили, сопоставив со мной кадры с блондинкой из сквера, удирающей от Огненного на эшборде. Молодцы, чего уж, оперативно, да и логично, если подумать. Кай охотился за сталкершей, вломившейся в его номер, ни от кого не скрываясь, а потом вдруг резко переключился на тень. Народ уже на этой стадии правильные выводы начал делать. Не хватало лишь доказательств. А после батла и моего преображения появились и они. Так что можно было смело использовать лосс, а не браслеты Огненного, вылетая на сцену. Меня все равно вычислили. Интересно, Кай этого и добивался, заключая то пари за завтраком? Если да, то зачем? А-а-а! Как же много к нему накопилось вопросов. А его все нет и нет. Может, самой позвонить? Я в задумчивости уставилась на гаджет, на котором просматривала новости и отслеживала новые сообщения, надеясь получить весточку от Молли. Ладно, не буду врать самой себе, от Молли и от Кая. Но обоих не было в сети, где их черти-то носят? Еще и мой голосовой помощник у следователя застрял. Они там что, сговорились все? сидят где-нибудь и чаи гоняют, голографические. Я бы с удовольствием сейчас с Йоши поговорила на тему странной пропажи некоторых представителей Таалиса. Меня аж распирало от желания с кем-нибудь все обсудить. Но, увы, никого рядом не было. Словно в ответ на мои страдания в дверь забарабанили. Открывать кинулась, даже не задумавшись о том, что Квазара знает код, а Огненный предупредил бы о своем визите. Да и Оши не стал бы биться в дверь, ломая свой хрупкий корпус. На пороге стояла одна из девушек, с ног до головы расписанных тату. Я с ней уже как-то общалась в коридоре. «Тень», — заявила она, разглядывая меня, нервная какая-то, взволнованная. «Кого-то еще отравили», — решила я, но высказать предположение не успела, потому что рэперша выпалила. «Там это... киберактивная, кажется, она крепко надралась после проигрыша». «Молли Вега надралась?» — округлила глаза я, плохо представляя такую картину. Это ж сколько надо было выпить, чтобы Квазара так захмелела? «Ну да», – пожала плечами наша соседка по этажу. «Хотя, может, и опоили ее?» Почесала всклокоченный затылок она, изрядно меня напугав. Не затылком, а новой версией, которая подтверждала мою первоначальную догадку. «Короче, Вега твоя, мне приятельница сказала, в коридорном тупике на втором этаже сидит. Там еще выход на пожарную лестницу. Я не дослушала». Захлопнула дверь и бросилась искать молнию. Так и знала, что она хандрит. Только нафига это делать прилюдно-то? Могла бы в ванной запереться и там пострадать. Или лучше просто поспать в собственной постели. Вот же металлоголовая. Главное, чтоб не буянила в алкогольном опьянении. А то в финале выступать мне придется в старом балахоне, а не в новом красивом платье с открытыми плечами. Чуть позже. Никакой Квазары там не было. Зато была и Двига, с улыбкой голодной акулы и какой-то незнакомый парень. Наверное, тот самый сообщник, у которого скрипку прятали, и который умеет взламывать коды чужих номеров. Хотя, может, этих сообщников много? Яд с Никой, девушки популярные. Парень преградил мне дорогу, когда я, залетев в ловушку, развернулась на 180 градусов, намереваясь быстро оттуда свалить. Куда там? Рыжая дрянь этот вариант предусмотрела и заблокировала с помощью своего поклонника. Ну или приятеля. Я друзей блогерши не знаю. Они с Никой часто ухажеров использовали, когда кого-то донимали. Эдакая тяжелая артиллерия, готовая впоследствии взять всю вину на себя. И почему некоторые мужики такие безвольные? То ли дело Кай. Стихийник прогибаться под любвеобильную сталкершу не стал. Полагаю, поэтому она до сих пор за ним и бегает. «Ой, яд же из-за ведьмака меня сюда обманом заманила. После нашего батла мысли о признании не только у меня появились, но и у фанатов Огненного. Почему бы и Двиги до чего-нибудь такого не додуматься? Она и раньше недобро на меня поглядывала, ревнуя к лидеру стихий, а после объявленного им исключения и посвященной мне песни трижды «Ой». Кажись, плащик тени мне завтра все-таки понадобится». Эта психованная любит руки распускать и оставлять синяки. «Где Молли?» – спросила я, хотя и понимала, что Квазары здесь, скорее всего, даже не было. «Тебе виднее. Она ведь твоя соседка?» – фыркнула рыжая, ухмыляясь. Кивнув, я снова сделала попытку уйти. Вдруг прокатит. Но сообщник блогерши, стоящий чуть поодаль, отрицательно мотнул головой и развел руками. Мол, извини, но придется чуток задержаться. Это ж надо было так расслабиться, уверовав в здравый смысл двух гадючек. Думала, они после Ламбруса на меня накинутся, но нет. Едвиги, в отличие от Николетты, не имется уже сейчас. Откуда она только узнала, что молнии нет в комнате? Следила, что ли, за нами? А как? Хотя она же в статусе репортера тут, а они, как ищейки, все вечно вынюхивают, выспрашивают, выясняют, после чего коверкают, вырывают из контекста, приукрашивают и публикуют. Не все, конечно, такие, но многие. Не люблю прессу. «Что тебе?» – буркнула я, понимая. Разговора не избежать. «От кайчика отвянь, моль бледная!» – прошипела блогерша, сокращая дистанцию. Я с места не сдвинулась. Говорила она тихо. Видимо, чтобы ее верный страж ничего не услышал. Значит, все-таки воздыхатель. Глаза может ему раскрыть на объект его обожания. Хотя делать мне больше нечего. И вообще, какого черта эта мымра лезет в наши с ведьмаком отношения? Ей мало истории с монструозным каем-призраком. Сидела тихо пару дней, и тут нате вам, опять осмелела. Подговорила рэпершу мне солгать, чтобы сюда затащить. А может, и ее в заблуждение ввела. И права теперь качает. У них с Никой больше нет моей скрипки, а значит, и церемониться с нею я не обязана. «Даже не подумаю», — сказала, скрестив на груди руки и гордо вскинув голову. «То, что происходит между мной и Огненным, это наше с ним дело, а не шлюха», — выпалила Едвига, сверкнув глазами. И своего преданного пса она при этом уже не стеснялась. «Ты что-то путаешь, яд», — ехидно протянула я, ничуть не оскорбившись. «Меня, если честно, ее бессильная ярость даже развеселила. Это не я, а ты к нему в постель ночью влезла. Смешно было, я аж прослезилась», — добавила, желая уколоть ржеволосую гадину побольнее. «Ты меня подставила, да? А Никуся, дурочка наивная, поверила, что ты ни при чем. Наивная? Николета? В какой параллельный мир я попала?» «Слушай, Едвига, воровка!» — опять выкрикнула она. «Вселенский хаос! Так она все-таки решила предъявить мне за скрипку, или мы все еще говорим о Кае?» Демонстративно взглянув на часы, я вопросительно выгнула бровь и промолчала. «Ты похитила чужую собственность», — обвиняюще ткнула в меня пальцем блогерша, но груди не коснулась. «Так-то оно правильно, конечно. Я ведь и сломать ей могу, как минимум, ноготь. Когда в детстве они цеплялись ко мне, я быстро научилась давать отпор. А что, приемы самообороны не сложнее движений танца. Это Кай собственность?» — решила сделать вид, что не понимаю, о чем речь. «Скрипка!» «А-а!» – изобразила фальшивый зевок я. «Прости, яд, но у меня для тебя печальная новость. К папиной скрипке ты не имеешь никакого отношения. Как, впрочем, и к Каю. Все, вопрос закрыт». Я нарывалась, хотя знала, что злить эту стерву не стоит. Но остановиться, увы, не могла. Вероятно, я тоже стерва, даже наверняка. Но с такими, как она, иначе никак. Они же, как собаки, чуют страх. «Думаешь, ты победила?» Вернулась к змеиному шипению гадючка. Еще и оплевала меня от перебора яда в организме, не иначе. Думаю, что я устала. А победителя завтра жюри выберет. Не прикидывайся дурой, я не про конкурс. «А-а-а!» – опять выдала я, вновь зевая. Чуть не спросила, а про что, но вовремя прикрыла рот. Чем быстрее эта дурацкая беседа закончится, тем лучше. «Какая же ты эгоистка, Ирка!» Едвига попыталась схватить меня за плечи, но получила по рукам. «Ай!» – взвыла она, разъяренной тигрицей, глядя на меня. «Блин, неужели все-таки сцепимся? Или пронесет?» «Не лезь ко мне, яд, хуже будет!» – пообещала я, прямо глядя в метающие молнии глаза блогерши. Блеф, конечно, но эффективный. Недовольно скривившись, она отступила на шаг или даже на два. «Рыжая крупнее и сильнее меня. В случае драки мне тоже достанется. Возможно, даже больше, чем ей. Но мы с ней давненько на кулаках отношения не выясняли. Откуда ей знать? Вдруг я все это время борьбой занималась в свободное от работы время. Ты просто нечто!» Внезапно расхохоталась Едвига. Громко, резко, отрывисто. «Это истерика? Или очередной хитрый ход, который так сразу и не понять? Да, я такая. Теперь все?» Я по-прежнему хотела свернуть разговор и поскорее уйти. Но блогерша не сдавалась. Сообразить, что грубым наездом меня не пронять, она выбрала другую тактику. С хихоньками и хахоньками принялась расписывать мне, какая я плохая, подлая, мерзкая, и вообще непонятно, как меня земля носит, а также угрожать, что напишет обо всех моих грязных секретиках в своем блоге. Вперед и с песней. Не прониклась угрозами я. Тоже тогда молчать не буду о ваших с Никой подвигах. Шантаж, подставы, травля в сети и не только. Мне как раз сегодня несколько предложений поступило по поводу интервью. Можно одно совместное с Каем Огненным замутить. Улыбнулась я, продолжая строить из себя уверенную и всемогущую стерву. Да, тоже маска, а я так привыкла их постоянно носить. Кстати, давно хотела спросить. Это не ты всех тут травишь, расчищая дорогу Николете? Блогерша в возмущении округлила рот, намереваясь вывалить на меня очередную порцию гадостей, но я не дала. А что, все сходится. Чем-то же ты Кая опоила той ночью и в апартаменты его как-то пробралась. Я знала, что она не причастна к отравлениям, иначе бы не шлялась свободно по Эламбрусу после допросов, но нападение – лучшая защита. Только недавно со следователем общались. У меня и контакт его сохранился. Надо позвонить. Сказала это специально, чтобы Эдвига держала себя в руках. Все-таки мы на территории Эламбруса, где полно камер, еще и расследование ведется, в рамках которого ее тщательно проверяли, если верить Нике. За драку блогершу по головке точно не погладят. Хотя, может, и погладят. Организаторы и собратья по перу. Им чем больше скандалов, тем лучше. Тогда получается, парень, что загораживает мне путь, тут в качестве оператора, да? Обернувшись, гаджета в руках сообщника яд не заметила. Уже легче. Так, ну хватит. Надо либо срочно прорываться к лестнице, либо дать уже в морду этой расфуфыренной стерве. И дальше будь что будет. Черт, где Иоши? Когда он так нужен? Причем с каждым разом я в нем нуждаюсь все больше. Не травила я никого, взвелась рыжая. А ты? И все понеслось по накатанной дорожке. Хотя в изощренных издевательствах над бедняжкой Николеттой меня сегодня еще не обвиняли. Или обвинили. Что-то я запуталась. Создавалось впечатление, что Эдвига вызвала меня сюда тупо поорать, пошипеть и пообзываться. Подраться еще, наверное, но моя реакция остудила ее пыл. «Карр!» – раздалось из коридора. «Да неужели?» Вылетевший из-за угла ворон был похож на какую-то пернатую нежить из фильмов про некроманов. Глаза светятся красным, перья топорщатся, крылья зловеще хлопают. Не милая болтливая птичка, а чудище лесное. Сторожевой пес аж в сторону шарахнулся, его узрев. А это точно мой ворон?» Защитничек пожаловал. Разочарованно скривилась Едвига, поглядывая на часы и отступая к окну. «Кар!» – поддакнул защитничек, устроившись на моем плече. «Значит, все-таки мой». По-человечески он с ней разговаривать явно не собирался. Решил, по-видимому, что она этого недостойна. «Интересно, а ее голосовой помощник при вызове тоже будет каркать? Или может жужжать? Вариант, что они дружно обмоют мне кости с ее персональным Йоши, почему-то казался более правдоподобным, а еще забавным». Смешок сам вырвался из горла, что сильно возмутило блогершу. Но на этот раз она только зубами скрипнула, показав мне украдкой кулак. Я ответила неприличным жестом, но так, чтобы парень, если он все же тайно снимает нашу встречу, ничего не записал. Хотя и Эдвига и дипфейк состряпать может, если задастся целью испортить мне репутацию. А она задастся, стопроцентно. Что ж, надо начинать готовиться к войне. Не в жизни, так в сети. Чем популярнее я буду становиться, тем больше таких гадюк попытаются опорочить мое имя. Из-за Кая, из-за конкурса. Просто потому, что я им не нравлюсь. Хейтеров в интернете как грязи. «Где ты пропадал?» – спросила я Йоши, возвращаясь на свой этаж. Задерживать меня при голосовом помощнике никто не стал. Я по-прежнему размышляла о яте и нашей встрече, смысл которой никак не могла понять. Или мы до него просто не успели добраться из-за появления ворона? Да так. Прошвырнулся еще разок по техническим этажам, признался ИИ. Там же камеры есть, как и слепые зоны. А чего от тебя выдра рыжая требовала? Сменил тему мой любопытный друг. Я бы сама хотела это знать. Узнала, к сожалению. Стоило нам с Иоши вернуться в комнату, как все встало на свои места. И разрушило мой мир. Мир, в котором я могла быть Ириной Снежиной. Не только в жизни, но и на сцене. Мир, где меня ждало счастливое будущее и море творческих проектов. Мир, где моя скрипка по-прежнему была цела, а не валялась сломанная на полу. Может, это кара небесная за обман? Кажется, я упала. Надеюсь, что в обморок.